Матерь Агни-йоги. Несоответствующим настроением можно закрыть доступ лучистым посылкам. Нет и не может быть никаких оправданий, если доступ свету закрыт, ведь именно этого и хотят хвостатые твари, вызывая намеренно дисгармоничность окружающих условий. Можно ли поддаваться на эти уловки, зная их цель?